и к лучшему, а вот зарабатывать на жизнь — тут наши интересы совпадали. Сначала в разговорах с подругами я называла Томилина мой приработок. Теперь он перешел в разряд почти родственника. Свое свободное от основной работы время я посвящаю Томилину, а в промежутках еще некоторым, но некоторые явления эпизодические, а Томилин — моя неприходящая ценность. Про его личную жизнь мы с подругами знаем только, что у него где-то на периферии этой самой жизни есть бывшая жена и ребенок, которого положительный Томилин пытается всячески содержать. «Сегодня опять придет родственник», — говорю я подруге Наташке. «Представляешь, совсем обленился». Валяет какой-то подстрочник, а я поверх текста прописываю больше половины. Но вообще-то он милый. Платит. С авторами Наташка придерживается строго деловой линии. Платит. Он говорит, что за то время, пока переводит все эти импортные опусы, выработал какую-то свою теорию написания бестселлера. Конечно, при таких глобальных задачах ему не до стилистических красот. Он там, знаешь ли, какой-то алгоритм в этих текстах ущучил, и скоро всех нас удивит. Он так утверждает. Могу себе представить, судя по голосу, идея бестселлера местного разлива Наташку не вдохновляет. Наверняка получится что-то вроде отечественных «Жигулей». По виду «Фиат», а по существу. С течением времени материальное положение Томилина выправляется. Вид сандалий в конце октября уже не разрывает мне душу, и штрипки от треников больше не торчат зимой из-под томилинских джинсов. Меня это радует. Меня всегда радует, когда не только издатели, но и авторы вкупе с переводчиками наконец-то могут продемонстрировать свое растущее благосостояние. Пару месяцев назад Томилин пригласил меня в театр с последующим посещением ресторана. Это новость. Кажется, на четвертом году нашего сотрудничества Томилин решил приударить за мной. При всех своих плюсах он настолько герой не моего романа, что я без колебаний согласилась. Не так часто я бываю на модных премьерах, а уж в ресторанах. Мой 5-летний ангельский синеглазый сынок Ваня заявил, что я, конечно, могу идти в театр. Он, мол, и с нянькой посидит. Потом помолчал и добавил: «Можешь даже жениться на нем, все равно я его зарежу». Но перспектива страшной смерти не грозит бывшему поэту, переквалифицировавшемуся в делателя бестселлеров. И вот Томилин сидит, занимая собой половину моей кухни, и ест третью тарелку супа. Это его обычная норма. Я всегда перед его приходом варю кастрюлю. Наконец раздается звонок. Характерный такой, междугородный, а может, уже и международный. Я устала следить за фазами обоюдного государственного маразма. Я срочно хватаю горячую кастрюлю, то есть руки у меня заняты, и прошу Томилина взять трубочку. Томилин говорит: «Алло», слушает, и, чего-то недопонимая, переспрашивает, простая душа, своим низким ласковым голосом: «Вам, наверное, Дашеньку? Сейчас позову». К тому моменту, когда я, не спеша поставив кастрюлю на место, беру трубку, в ней уже нет ничего, кроме коротких гудков. Томилин, продолжая прихлебывать суп, разглагольствует о современном положении дел в издательском бизнесе, полностью подменившем собой то, что раньше называлось литературным процессом, о размывании знаменитой российской школы художественного перевода, о дискредитации самого писательского труда, то есть, можно сказать, в собственной подрывной деятельности исповедуется, а я, совершенно отключившись, чувствую только волны ужаса, которые холодом перекатываются внутри меня, и думаю: «Вот хотела же в детстве быть врачом, и шла бы себе в хирурги. Мало кто умеет так ловко, по-живому». Месяца три нет никаких звонков. Только дважды кто-то с оказией привозит посылки. Каждый раз это сумка, полная игрушек и вещей для Ванечки. И еще пакет с сушеными смоквами. Надо понимать, что это для меня. И никакой даже записочки. Иногда звонит Шурочка, справляется, как наши дела. Все. Жизнь, если это можно назвать жизнью, продолжается. И я только тешу себя надеждой, что все сделала правильно. Наконец звонит Ираклий. Мы говорим о Ванечке, о Нино, которая все чаще болеет, о моих родителях, о моей бабушке, которую мы похоронили месяц назад, о моей работе и его с Вовой Ладо новостном агентстве, которое теперь здорово пошло в гору. У местной каламбур, имея в виду рельеф местности. И ни о чем больше. Он ничего не спрашивает, а я ничего не рассказываю. И этим самым он как бы подчеркивает, что догадывается о чем-то, а я подчеркиваю, что мне есть о чем молчать. Так вот у нас все непросто. Потом Ираклий долго разговаривает с Ванечкой, а я ухожу в другую комнату, чтобы выплакаться в его старый летный свитер. Я плачу и вспоминаю страну.